Пророчество и деяния святого Моисея. По преданию, именно этот человек 40 лет водил народ Израиля в Посинайской пустыне, чтобы выветрить из него дух рабства. А до этого именно он наслал 10 казней египетских, чтобы освободить свой народ из-под гнета фараонов. Каким же он был? Что мог этот необыкновенный человек? Великий пророк и законодатель еврейского народа Моисей жил в Древнем Египте во времена 19-й династии фараонов, в 13 веке до нашей эры. Говорят, мать поначалу скрывала младенца, поскольку родила его вне брака, а затем решилась его подкинуть чужим людям. Корзину с ребенком обнаружила дочь фараона и взяла его к себе. Мальчика назвали Хазарсифом, а когда он подрос, стали учить вместе с Менефтом, родным внуком фараона. Вскоре выяснилось, что приемыш отличается от Менефта куда большим умом, любознательностью и сосредоточенностью во время занятий. Ему было интересно проводить время среди жрецов, принимая участие во всех храмовых праздниках, внимательно выслушивая все, что ему говорили. Дело дошло до того, что однажды приемная мать намекнула, дескать, Хазарсиф, благодаря своему уму и знаниям, может со временем унаследовать в обход недалекого Менефта трон правителя Египта. Реакция оказалась неожиданной. Безродный юноша вовсе не возрадовался такой возможности, а лишь пожал плечами. «Ты хочешь, чтобы я властвовал над народом, который поклоняется богам с головами шакала, ибиса и гиены?» — сказал он приемной матери. — Знаешь, что станется с их идолами через несколько веков? И вместо ответа на свой же вопрос захватил полную пригоршню песка и, пропуская его между тонкими пальцами, развеял по ветру. Неизвестно, как бы сложилась судьба Хазарсифа дальше, если бы не один случай. На стройке юноша увидел, как египетский надсмотрщик избивает еврея рабочего. В гневе Хазарсиф выхватил палку и ударил самого смотрителя так сильно, что тот умер. За это самого Хазарсифа осудили к изгнанию из страны. Скиталец направился через пустыню за Красное море на Синайский полуостров. Там издревле стоял Медиамский храм, где юноша хотел пройти обряд очищения от убийства и обрести новое имя. Дело это было не такое уж простое. Чтобы искупить невольный грех и обрести новую жизнь, пришелец должен был после продолжительного поста испить особый напиток, повергающий в летаргический сон. Затем кающегося оставляли одного в пещере и возвращались за ним через несколько недель. Чаще всего жрецы, по истечению отведенного срока, выносили из пещеры иссушенный труп. Но Хазарсифу повезло. Он выдержал испытание. И когда очнулся от глубокого сна, он будто родился заново. С того момента его и стали звать Моисеем. Настоятель храма Иофор отдал Моисею в жены свою дочь и взял в помощники по хозяйству. Но малый оказался не промах, он не только прекрасно справлялся с каждодневными обязанностями, но и вскоре написал книгу книг, получившую название «Сефер Берешит». Затем она была переведена с древнеегипетского на многие языки мира и получила окончательное название «Книга Бытия», первая книга Библии. Причем, как говорят, в своем первоначальном виде «Сефер Берешит» имела тройной смысл. Египетские жрецы, у которых обучался Моисей, знали особую систему записи текста. Непосвященный читатель воспринимал его буквально и оставался в полной уверенности, что там все просто и понятно. Но на самом деле этот смысловой уровень назывался говорящим и предназначался для простых людей. Второй уровень, обозначающий, предполагал большую подготовленность читающего, его способность воспринимать образы и символы, скрывающиеся за буквами и строками. И, наконец, высший, третий уровень понимания сообщения, скрывающий, адресовался посвященным и вещал на тайном языке. Моисей, ставшим за время своего летаргического сна пророком, именно на этом уровне сообщал своим преемникам, как понять скрытые знания. Иными словами, он оставил ключи к зашифрованным знаниям. Однако со временем эти ключи или коды стали постепенно забывать, а наслаивавшиеся ошибки переписчиков все больше затемняли понимание откровений Моисея. Лишь недавно, уже в наши дни, в Израиле и США были предприняты попытки раскодирования текста с помощью компьютера, которые дали ошеломляющие результаты. Оказалось, что книга Бытия лишь на первом уровне понимания рассказывала о сотворении мира, а на самом деле оказалась книгой предсказаний, охватывающей многие тысячелетия. Некоторые из них уже сбылись. К примеру, крах на американских биржах 1929 года, первая высадка людей на Луну, война в Персидском заливе, эпидемия СПИДа. Однако, по словам дешифровщиков, в новом тысячелетии человечество должно быть готово к еще более серьезным потрясениям. Они наступят не сразу. Но те, кому доведется дожить до 2014 года, застанут давно обещанный конец света. События будут развиваться примерно так. В конце 2000 года один из мировых лидеров окончательно свихнется и отдаст приказ начать газовую атаку против собственного народа. Погибнут больше 30 миллионов человек, и целая страна исчезнет с карт Земли. Возможно, это произойдет с Ираком. В начале 2001 года произойдет неожиданное расширение озоновой дыры, и миллионы людей ослепнут. Конец следующего года тоже сулит смерть. Совсем рядом с Землей пройдет комета, в результате чего температура воздуха в некоторых странах поднимется до 60 градусов, и снова умрет много людей. Оставшиеся решат, что это и есть конец света. Однако они, после описанного выше повального мора, застанут исцеляющий дождь в 2002 году, который пройдет то ли в Америке, то ли в Европе. Больные и увечные, на которых упадет хотя бы одна капля, излечатся. Даже измученные раком и ослепленные озоновой дырой снова станут здоровыми. Через 3 дня и 3 ночи дождь прекратится. Потом наступит благодать. К 2007 году все страны договорятся жить в мире и согласии. Образуется одно общее на всех правительство. Вот тут-то Господь и решит, что пора положить всему этому конец. Верить или нет этому предсказанию, сбудется ли это предсказание, остается посмотреть. Обратите лишь внимание, что пока ни одно из предсказаний доктора С. Скейвлара и его команды, которая трудилась на расшифровкой этих жутких предсказаний целых 11 лет, не сбылось. Так что, даст Бог, не сбудутся и последующие. И мы переживем 2014 год так же, как пережили 2007, не дождавшись ни всеобщего мира, ни общего правительства. Но и 30 миллионов погибших, слава Богу, тоже не было.